Глава третья. Атака монстров метауровня на город оказалась равнозначной выстрелу из гранатомета по картонному домику. В один миг разные участки мегаполиса накрыло вспышками примененных навыков. Огонь, кислота, холод и еще множество гибридных атак, разобрать которые в общей мешанине не представлялось возможным. На глазах Игната и стоящего рядом привратника основательные небоскребы на сотни этажей в высоту разлетались, словно игрушечные. Иные просто оплывали от чудовищных температур, другие заваливались на бок, погребая в своих недрах тысячи жизней. Неожиданно Хаосита настигло странное ощущение, будто над городом собирается какое-то марево, но не в визуальном спектре и даже не в энергетическом. Нет, это больше походило на момент перед открытием портала. Будто ткань пространства натянулась. «Ощущаешь?» — пришла мысль речь от привратника. «В одно мгновение там гибнут сотни тысяч детей этого мира. Дух планеты корежит от страданий». «Это способствует нарушению стабильности мира», — кивнул Игнат. Он понял, что происходящее — это не просто акт сумасшедшей головокружительной жестокости. Даже это действо приносило пользу плану хозяина перекрестка. Долго наблюдать за происходящим ему не дал новый напарник. «Мы не должны медлить», — произнес привратник. «Хозяин всем назначил цели». Игнат недовольно поморщился и краем глаза посмотрел на замершего привратника. Был тот охранником или конвоем? Скорее всего, и то, и другое. «Ты дан мне в качестве подчиненного и защитника», — не согласился Игнат. «Так выполняй свою задачу, а не указывай, что делать». Игнат еще не договорил, как ощутил недовольство привратника. Это не остановило его желание сразу прояснить субординацию. Как бы ни был тот силен, он получил приказ хозяина, и этим надо было пользоваться. Пару мгновений между ними стояла напряженная тишина. «Ты прав», — наконец прорычал слуга хозяина перекрестка. «Я не буду вмешиваться в твои решения, но напомню, что мы должны выполнять его распоряжение». «Так-то лучше», — удовлетворенно кивнул Игнат. «О распоряжениях я помню и буду выполнять в меру своего понимания. Если что, твой босс с меня спросит, а не с тебя». Монстр промолчал, продемонстрировав подчинение. Однако Игнат не сомневался, что ситуацию тот запомнил. Разговаривая с привратником, он продолжал следить за округой. У портала все было спокойно. Войска хаоситов медленно, но неотвратимо проходили через арку портала. Площадь уже заполонили крики командиров на разных языках и гул первой техники. В это время мегаполис уже догорал. За считанные минуты пара десятков мастеров метауровня превратили его в полыхающие руины. Теперь Игнат еще сильнее ощутил это странное чувство искажения реальности. Единовременная гибель сотен тысяч, а может уже и миллиона аборигенов, должна была нанести серьезное повреждение стабильности этого мира. Что странно, при всем при этом Игнат не ощущал ни одной серьезной стычки. «Нет чести уничтожать беззащитных. Кто желает этим заниматься, пусть делают», — добавил он, чтобы прояснить ожидания. «Мы подождем, пока не появятся защитники, и нанесем удар по ним. Это будет куда интереснее». От привратника в ответ на это повеяло чем-то вроде одобрения. Похоже, он был согласен хотя бы в этом. Однако он все же возразил. «Мы пришли в мир, где нет серьезной защиты», — сказал он. «Это будет легкая закуска. Первый этап для нашего похода». По иронии судьбы, именно в этот момент оба ощутили энергетический всплеск, вызвавший мощный резонанс. Такое могло произойти, если столкнулись в борьбе навыки, не уступающие друг другу в уровне. Привратник тут же оборвал свою мысль на полуслове. И он, и Игнат повернулись в противоположную от мегаполиса сторону. Там, далеко за тремя арками портала, к небу поднимались фиолетово-синие остаточные эманации, похожие на причудливый фейерверк. «Говоришь, нет серьезной защиты?» — спросил Игнат. «Тогда предлагаю глянуть, что там происходит». «Поддерживаю», — бросил привратник. «Только не на твоей детской скорости». Игнат не успел ответить, как монстр исчез из вида. В следующий момент две мощные лапы впились в плечи мужчины каменной хваткой. Тут же он услышал знакомый хлопок перемещений привратника. На вестибулярный аппарат навалилось ощущение дикой скорости. Все вокруг смазалось. Игнат увидел, что они на высоте пары-тройки километров над землей. Взгляду открылся вид на прилегающую территорию. Именно так футуристы изображали утопическую землю будущего. Пасторальная зеленая местность вокруг была исполосована десятками идеальных дорог. Тут и там встречались небольшие населенные пункты, выглядящие идеально в своей белизне и металлическом блеске. И все это под девственно голубым куполом неба. Впрочем, сейчас идиллия была нарушена. Мегаполис уже был полностью уничтожен, превратившись в черное оплавленное пятно, полыхающее пожарами. От всего этого к небу тянулся неимоверных размеров столб дыма. Зрелище ужасало и вместе с тем впечатляло проявлением мощи. «На плато Европы мы устроили генеральную битву за какой-то мелкий замок, а здесь миллионник уничтожен по щелчку пальцев», — невольно вспомнил Игнат. Вот что такое настоящая война хаоса. По всей территории то и дело вспыхивали вспышки боевых навыков. Первая волна хаоситов продвигалась вперед, защищая территорию и обеспечивая безопасность для будущей базы хаоситов. Вновь раздался хлопок, и пришло ощущение ускорения. Когда привратник вышел из очередного рывка, местность вокруг сменилась. Полыхающий мегаполис отдалился, зато стало видно кое-что не менее любопытное. Игнат увидел сигнатуры хаоситов. Те продолжали двигать фронт, очищая территорию от любых опасностей. Однако в одном месте их блицкриг встретил сопротивление. «А вот, похоже, и местные боевики», — подумал Игнат. «А то я уже думал, что экстренный протокол не сработал». Вопреки ожиданиям, это была не какая-то военная база. Роскошный особняк накрыл прозрачный синий щит. Два хаосита метауровня пытались его пробить, но пока безрезультатно. «Ну вот», — усмехнулся Игнат. «А ты говорил, что не встретим достойных противников». Однако привратник его настроение не разделил. «Мощная защита». «А внутри около пяти врагов метауровня», — произнес он. «Это сильный клан. Таких не должно было быть». Игнат мысленно кивнул. Похоже, протокол все-таки сработал. Разумеется, и хозяин перекрестка, и его слуга скоро это поймут. Главное, чтобы разразившаяся война не дала им времени как следует расследовать это дело. «Ну и что?» — произнес он. «С тобой это не должно стать проблемой для нас». На это привратник ничего не сказал. Игнат не стал упускать инициативу в их сотрудничестве и предложил план. «Я начну готовить мощную атаку», — произнес он. «Когда я буду наносить удар, дай нашим приказ, чтобы отошли». Привратник коротким ментальным импульсом дал понять, что выполнит распоряжение. Удовлетворенно кивнув, Игнат начал готовить атаку. За последнее время он улучшил свой контроль, да и хаос, словно почуяв скорые жертвы, охотно подчинялся. В руках Игната возникла небольшая сфера энергии. Желая увеличить пробивную способность своей атаки, Игнат начал нагнетать силу. С каждой секундой увеличивалась плотность сгустка в руках, но и усложнялся процесс наполнения. Игнат продолжал подавать силу, желая добиться кристаллизованного состояния. Как и в прошлые разы, в какой-то момент ему показалось, что сфера в руках начала будто густеть, переходя в иное состояние. Вместе с этим она стала угрожающе сверкать, так и норовя вырваться из-под контроля. «Ай!» — обратился к нему привратник. «Поставь свои эксперименты на подходящее время!» Сбитый с концентрации Игнат мысленно проклял своего помощника. Однако тот был прав. Он был уже на пределе контроля. Не став больше рисковать, титаническим усилием воли мужчина оттолкнул ставшую неестественно тяжелой сферу. Быстро набирая скорость, та начала падать вниз, оставляя за собой хвост пылающего хаоса, словно комета. В это время хаоситы усилили давление на щит, чтобы отвлечь засевших в убежище врагов. Когда падающая с неба атака начала приближаться, они мгновенно разбежались в стороны. Тут же пылающая стрела вонзилась прямо в центр купола. Едва это произошло, как весь купол накрыл взрыв хаотической энергии. Игнат и Привратник пристально наблюдали, как щит болезненно мерцает под воздействием первостихии. Хоть кристаллизовать энергию и не вышло, но она явно сгустилась. Облепив щит, хаос начал разрушать его структуру и рассеивать энергию. Излишки первостихии рассеялись по всей округе, превращая все вокруг в уродливую, постоянно изменяющуюся материю. «Вот она, истинная мощь!» С явной завистью в мыслях обратился Привратник. «Опускай нас вниз!» — распорядился Игнат. Его новый подчиненный без заминки выполнил приказ. Еще один рывок, и Игнат ощутил, как в ноги ударила земля. Он тут же осмотрелся, готовый встретиться с опасностью лицом к лицу. Вблизи дом, в котором прятались воители порядка, оказался здоровенным, роскошным особняком. Щит, который удерживал нападающих, сейчас горел двуцветным пламенем хаоса и болезненно мерцал. Первозданное пламя охватило и окружающую территорию. Некогда роскошный сад и дворики, где отдыхали воители корпуса порядка, превратились в невообразимое месиво пертурбирующей материи. Тут же по ушам ударили звуки новых взрывов. Повернувшись в их сторону, Игнат увидел, что два хаосита возобновили атаки по куполу силового щита. Под пламенем хаоса структура конструкта разрушалась и теряла энергию. Новые атаки вызвали его болезненное мерцание. «Один из них очень опытен». Игнат оценил сигнатуры мета-хаоситов, что наносили атаки. «С таким составом у нас не должно быть проблем в битве». Щит продолжал принимать на себя удары, но пламя хаоса, накрывшее всю его поверхность, дало слишком мощную нагрузку. Очевидно, что защита переживала свои последние мгновения, и это понимали обе стороны конфликта. «Они начали двигаться», — произнес Привратник, который уже успел куда-то исчезнуть. «Готовься, скоро будет контратака». Игнат машинально осмотрелся, желая найти убежище или удобную позицию, но тут же себя отдернул. В битве с противниками метауровня какие-то физические заграждения не защитят вообще ни от чего. Все, что успел хаосит, это начать концентрировать энергию для новой атаки. Он еще не закончил это делать, как засевшие под защитой враги перешли к активным действиям. Щит замерцал еще чаще и резко погас. Полыхающее на его поверхности пламя хаоса, потеряв опору, начало оседать вниз. Казалось, сейчас оно осядет на крыше и в одно мгновение пожрет этот роскошный особняк вместе с его защитниками. Да не тут-то было. Игнат не успел разглядеть сигнатуры врагов, как ощутил активацию мощного артефакта где-то в недрах здания. Энергии в него было закачано столько, что это больше походило на маленькое солнце. Гадать об эффекте артефакта долго не пришлось. Пламя хаоса, что после распада щита должно было сжечь особняк, начало быстро рассеиваться и утихать. Одновременно с этим Игнат ощутил перемены в энергии хаоса, что он готовил для новой атаки. Та стала будто патока, густая и трудноуправляемая. Было бы странно, если бы эти ребята не нашли способы борьбы с хаосом за все это время, — подумал Игнат. Происшествие его неприятно удивило, но не напугало. Тем временем враг, получив первое преимущество, уже начал действовать. В особняке скрывалось 5 адептов метауровня, и все они одновременно рванули в атаку. Игнат успел мельком заметить однотипные технологичные доспехи. Будто покрытые зеркальной пленкой, они почти сливались с пространством. Кроме того, они частично экранировали от сканирования сигнатуры хозяев. Учитывая скорость последних, взгляду было трудно за них зацепиться. Из 5 трое молнией рванули к Игнату, сразу же делая его приоритетной целью. Они явно стремились подавить проводника, пока действовал артефакт. Учитывая энергорасход, тот явно не мог функционировать долго. «Не так быстро!» — хмыкнул Кедров. Хоть артефакт и мешал ему, но полностью лишить проводника его главной силы он не мог. Понимая, что тонкие манипуляции займут слишком много времени, Игнат решил работать грубо. Когда 3 покрытых зеркальной броней боевика были уже близко, сфера хаоса в руках Игната будто взорвалась. Вокруг хаосита возникла настоящая буря красно-синего пламени. 2 противников это не смутило. Не обращая внимания на препятствия, они рванули в пламя, желая покончить с проводником хаоса. 3-й, сигнатура которого была явно более тусклой, буквально на долю секунды проявил нерешительность, боясь окунуться в пламя первозданной стихии. Это и направило дальнейшие действия Игната. Веном ударил щупальцами в землю, выталкивая Игната в сторону чуть задержавшегося врага. Однако тот все же был воином ближнего боя и успел отреагировать, окутавшись щитом. Понимая, что тот наверняка готов к атаке хаосом, Игнат поступил иначе. По его приказу, Веном выстрелил черной кляксой, окутывая боевика корпуса черной, словно нефть, кляксой. На этом последние мгновения для Игната закончились. Непостижимым образом 2 оставшихся врага изменили вектор движения прямо в воздухе, нисколько не потеряв скорости. Миг, и они уже дышат ему в затылок, готовясь нанести удар. В их руках, словно из ниоткуда, возникли короткие клинки, сверкающие белым жестоким пламенем. Игнат сразу понял, что получить удар от такого светит большими неприятностями. Больше в ближней стычке с 3 воинами он сделать ничего не мог. Уже за мгновение до атаки Игнат просто активировал сферу хаотического прыжка. Хлопок, дезориентация, и ноги нашли опору на покатой крыше особняка. Телепортация дала Игнату небольшую передышку. Окинув взглядом поле боя, он увидел, что 2 оставшихся хаосита также ведут напряженную схватку. Их противники не были столь агрессивны. Скорее всего, они имели задачу оттеснить и занять врага боем, пока тройка разбирается с самой ненавистной угрозой — проводником хаоса. «У меня секунда до того, как эти уроды вновь доберутся до меня», — мелькнула в разгоряченном сознании быстрая мысль. Сфера хаотического прыжка требовала подзарядки. К тому же 2 раз удивить врага подобным маневром уже не удастся. Впрочем, у Игната был иной план. Уже ощущая, как на нем концентрируется внимание боевиков, землянин сделал свой ход. В руке вновь полыхнул хаос. У особняка первостихия подчинялась совсем неохотно, скованная давлением незнакомого артефакта. Поэтому Игнат сделал простой и логичный шаг. Взором он нашел сияющую, словно солнце, сигнатуру в глубине здания и ударил в ее сторону сплошным лучом первостихии. Хаос тут же играючи преодолел защиту крыши, превратив ее в проржавевшую дырявую рухлядь. Пламя охватило внутреннее помещение, прожигая стены и вырываясь из окон сине-красными протуберанцами. Игнат видел, как гибнут спрятавшиеся внутри смертные, но в происходящей смертельной схватке это не имело для него значения. Удар хаоса выжег все правое крыло особняка, прежде чем добрался до того самого артефакта. Хаотическое пламя охватило его, но ослабляющее поле еще боролось с первой стихией. Следить за тем, что будет дальше, Игнат не мог. Он нанес атаку, и на этом его время закончилось. Два боевика настигли его карающими дланями правосудия корпуса. Веном схватился щупальцами за оплывшую стену особняка и швырнул Игната словно из рогатки. Сам хаосит в это время ударил кинетической стеной, чтобы боевики не настигли его. Вслед ему полетели какие-то явно неприятные конструкты, но он просто ударил хаосом, разрушая их. Отлетев от особняка на пару десятков метров, Игнат пробежался, гася инерцию отрывка Венома. Он уже был готов к новому раунду схватки, как внимание всех участников боя привлек мощный резонанс. Все повернулись в сторону особняка. Правое крыло когда-то сверкающего дома превратилось в уродливую полыхающую развалину. Однако в это время в центральной части быстро нагнеталась мощь эпицентра будущего взрыва. «Хаос резонировал с источником энергии», — понял Игнат. Все, что он мог и успевал, накрыть себя кинетическим щитом. В следующий момент яркая вспышка буквально испарила здание. «Нет!» Ментальный крик, полный горя и ярости, разлетелся по округе. Сотня проживавших здесь смертных превратилась в пепел. Яркая синяя вспышка осветила всю округу.